«Да, я слесарь, а ты?» Пожимая мозолистую руку парня, спросил с интересом. «Добрый день, Светлана, очень приятно познакомиться. Я тоже, слесарь-сборщик с Ульяновского авиастроительного. Надоело, если честно, ни работы нормальной, ни зарплаты, а недавно по цехам один дядик прошел, собирал народ на работу за границу, раздавал анкеты, мы со Светкой заполнили и сюда вот попали. Ладно, попозже переговорим, хорошо. Сейчас в представительство идем, разузнаем, что и как, вы пойдете». Мы с Олесей переглянулись, если честно, то пока еще никаких особых планов на будущее мы не имели. «Может, попозже, я сейчас хочу в оружейный проехать в промзоне, там тир есть, да и патронов обменять надо, наверное, завтра сходим». Олеся согласно кивнула. «Если можно, захвати для нас проспекты и карты». Я помог Маляку отстегнуть от УАЗа роспуск с лодкой, и они уехали, а мы с Олесей на ее Тойоте направились в сторону железной дороги и порта, где и находился этот оружейный магазин. Основательно попетляв по улицам промзоны, наконец нашли то, что искали. Магазин значительно отличался от роскошного заведения Билла. В основном здесь продавали разнообразное подержанное оружие западного и восточного производства, множество разных калашниковых с самой широкой географией производства. От России до Китая заправлял в магазине невысокий латиноамериканец с бородкой-эспаньолкой и неплохим знанием русского языка. Он сразу согласился на предложение обменять бинокли на патроны. Правда, дал всего по 50 кю за бинокль. Впрочем, за китайские оптические подделки оптом, это нормально. Итак, две с небольшим тысячи патронов в прозрачных пластиковых упаковках по 200 штук мы получили, а к ним разрешение пристрелять автоматы в небольшом тире за магазином. «Извините, Рауль, а у вас практически ваги есть?» — поинтересовался я. Приказчик вынул из стального ящика картонную коробку с практиками, отсчитал мне 5 штук. «Больше не могу, у меня на оставшийся заказ, можете и ими в тире стрелять», — заметил он. «Если вам нужны боевые, есть пара десятков российских, из трофеев, новые еще не подвезли». «Да уж, дожил, покупаю гранаты как картошку», — заметил я уже в тире, доставая из сумки АКМС и АК-74У. Маленький автомат отдал Олесе. «Тугие какие», — заметила она, набивая рожки к автомату. «Зато очень надежные, и автомат тоже надежный, очень. По точности до твоей винтовки не дотягивает, но при близкой стрельбе не подводит. Слушай, нужно у этого Рауля спросить крепежи для оружия и поставить их в машины, только вот как? Ты согласишься в своей Тойоте потолок портить? Мне-то в грузовике без проблем». «Конечно, делай. Пока сюда ехали, я замучилась, то и дело винтовку на сиденье поправляла, того и гляди, упадет, можно». Олеся вставила рожок в автомат, с трудом сдвинула предохранитель и довольно умело передернула затвор, а я зарядил практикой костер и сделал первый выстрел в мишень в полусотни метров. Не дистанция для гранатомета, но хоть установку прицела проверю и среднюю точку попадания определю. Расстреляли по паре рожков из автоматов, пяток практических гранат из подствольника и 2 магазина из новой полуавтоматической винтовки и вышли из тира. У Рауля нашлись крепежи для оружия из фигурных пружин, покрытых полиуретаном. Купив 2 комплекта в Тойоту и 3 в Егеря, взяв десяток вагов и подсумок на разгрузку для них, а также пяток рыжих бакелитовых магазинов для АКМС и подсумки для калашниковских магазинов, мы поехали в отель. Купили 2 бутылки вишневки, фруктов и соков в номер и на 1,5 часа, до 17 часов местного времени, выпали из общественной и политической жизни новой земли. «Уф, все, хватит, немного отдохнуть нужно и мне, и тебе, а то скоро придет покупатель, а ты весь в мыле и язык на плече, при этом на твоем личике крайне самодовольная улыбка, что о нас люди подумают». Олеся встала с кровати и пошла в душ, после надела маечку и джинсы, полезла в сумку с одеждой. «Они не думать, а завидовать будут», — глубокомысленно произнес я, поправляя кровать, Олеся тем временем достала легкое платьице, недовольно на него поглядела и быстро убежала, сказав, что погладит и придет. Без 10:18 мы сидели за столиком в ресторане и пили холодный апельсиновый сок. Вскоре на главной улице за чахлыми деревцами остановился хамви. Из него вышел сержант и высокая шатенка в форме. Сержант о чем-то переговорил с водителем и под ручку с девушкой пошел в ресторан. Зайдя внутрь, поморщился, привыкая к полумраку, начал оглядываться. Я помахал ему рукой, и они подошли к нам. «Привет, ребята, к вам можно?» Сержант с девушкой встали у столика. «Да, конечно, садитесь». Я поприветствовал девушку и поздоровался с сержантом. Ничего, ручка широкая и мозолистая, правда, сам он как-то поменьше выглядит, без броника, обычный высокий парень, девушка у него миловидная, с голубыми глазами, чистым лицом, нежным подбородком и красивыми губами, правда, тоже высокая, может, даже повыше меня, но вместе они очень гармоничная пара. Мы не познакомились там, в саванне, это Элис, а меня зовут Владимиром. Это моя невеста, Эйприл, она считает себя шотландкой, хотя сама из Америки, и по крайней мере три национальности в ней смешаны. Меня зовут Борис, можете звать Борей, только ударение на первый слог не делайте, умоляю. Эти американцы насмотрелись глупых мультиков и замучили, еле-еле Эйприл отучил, усмехнулся здоровяк, усаживая свою девушку, потом уселся сам. «Добрый вечер, что будете? Вино, кофе, может, сок?» Подошедший Саркис с уважением поздоровался с Борисом и его спутницей. «Мне кофе, как обычно», — попросила Эйприл с едва заметным акцентом. «Мне тоже, черный, без сахара», — Саркис кивнул и отошел. «Эйприл, вы что, все в ордене русские учите?» — поинтересовался я. «Нет, что вы, многие учат китайский, французский, польский. Чем больше языков знает агент ордена, тем выше у него квалификация и соответственно заработок». Девушка улыбнулась. «Какое-то время мы просто сидели за столом и говорили о местных реалиях. Я спросил Бориса о больших гиенах, уж очень меня этот зверь впечатлил. Знаешь, Володь, если тебе выпадет нелегкое столкнуться с этой зверюгой, то стреляй в колено или плечо, она тяжелая, повреждение ноги моментально лишает ее подвижности и дает тебе время, а если ты выстрелишь ей в голову или грудь, то еще неизвестно, нанесешь ли достаточные повреждения. Шкура на груди очень толстая, лобная и челюстная кости массивные, гиена ведь и рогача порой валит и раны от него получает, поэтому, я так думаю, у нее морда длинная, чтобы от рогов меньше доставалось, а так, тем более если вас двое-трое обездвижили ее и ушли, не стоит пытаться добивать, сам знаешь, если крысу в угол зажмешь, она кинется, а эта зверюга тем более, но, если будешь добивать, обязательно бей за ухо. Там кость тонкая и мозг рядом, и правила старые, известные, смотри на уши, если прижаты, то гиена еще жива и может кинуться, если расслаблены, то, скорее всего, она мертвая. Ладно, ты свой трофей нам продашь, Бори, я цену даже для Toyota Land Cruiser не знаю, этот джип в том мире стоит минимум 100 тысяч зеленых, а здесь сколько, ну по идее не меньше, но вот в чем дело. Если ты будешь продавать здесь, то больше 10 тысяч кью не получишь, серьезно. Тут ведь у нас проходной двор, многие переселенцы меняют машины, на этом живут торговцы, и живут неплохо. У них цеховая договоренность, не давать больше половины реальной стоимости за такие паркетники. Они из-за большой стоимости и сложности в ремонте особым спросом не пользуются, здесь что попроще и покрепче входу. Богатые люди или уже с машинами, или купят их у тех же торговцев. Конечно, ты можешь сам выставить ее на продажу, вон попроси у Саркиса, но опять же много не получишь, да и времени это займет немало, потому предлагаю так, я плачу тебе сразу 8 тысяч наличкой, а остальное в течение года перечисляю на твой счет, но сначала давай прокатимся, джип-то новый, но тест-драйв нужен. Борис глянул на свою подругу, но она не обратила на него внимания, заболталась о чем-то с Олесей. «Эйприл, ты машину хочешь?» – удивленно спросил Боря. «А да, да, Элис, поехали с нами». Девушки встали и, болтая о чем-то, вышли из ресторанчика. Я попросил чернявенькую девушку записать все на мой счет и пошел за Борисом. Эйприл уверенно подогнала под себя сиденье и руль, подождала, пока мы усядемся, и быстро выехала со двора. Было видно, что девушка прекрасно знает город. Она ни разу не задумалась на повороте, не колебалась при обгонах, ехала с постоянной скоростью, порой обгоняла орденские машины. Покатав нас по Порто-Франко минут 30, затормозила возле какого-то ресторанчика. «Как впечатление?» – спросил Борис у невесты, та причмокнула, Боря усмехнулся, повернулся ко мне. «Ну как, партизан, согласен, 8000 сейчас и по 1000 в течение 11 месяцев. Боря, это дело лучше в конторе обсуждать, здесь где договоры заключаются. В принципе достаточно купчий, заверенный несколькими свидетелями, или зайдем в отделение банка ордена, нам все равно туда нужно, составить график платежей, ну и свои 2000 премиальных заберешь, документы мы еще вчера оформили, согласен». Я посмотрел на Олесю, но та пожала плечами, мол, решай сам. «Хм, в принципе нормально, правда, у Бориса работа больно нервная. Насчет выплат не переживай, в крайнем случае их произведет банк с моего счета, там с лихвой хватит денег, просто я еще дом в московском протекторате строю, в предгорьях, нужен денежный резерв, ну как, согласен». Видимо, Борис понял причину моих сомнений. «Давай, поехали в банк, оформим, Эйприл, с обновкой тебя». Джип плавно тронулся с места. Вскоре мы с жаркой и пыльной улицы зашли в прохладное большое помещение. Борис уверенно провел меня сначала к молодому уэрент-офицеру, который оформил документы и отправил меня в другую контору. Там мне перевели на счет 2000 ЭКЮ и выдали зеленоватый чек с красной печатью о переводе. «Так, теперь пошли в гражданскую кассу». Борис повел меня вниз. «Боря, я вот о чем подумал, эти айди. Вот если я потеряю или ее украдут, то все, пропали мои сбережения. Как я докажу, что я это я?» «За это не переживай, когда ты счет в банке открывал, тебя камерой в трех ракурсах по нескольку раз сняли и положили снимки в архив. Теперь если что, приходишь в отделение ордена, любое, тебе восстанавливают документы, и можешь получать деньги, все-таки не каменный век у нас». «Ну если так, то намного спокойнее». А после того, как Борис перегнал мне на счет деньги, нас с обоих ожидал сюрприз. Оказывается, пока мы занимались сделкой, девушки успели договориться об оформлении Олесей оконных проемов квартиры Бориса и Эйприл. «Ребята, вы не скучайте, мы быстро, я только размеры сниму и эскизы набросаю, и мы вас заберем», заявила Олеся, садясь на переднее сиденье серебристой Тойоты и проверяя наличие в сумочке маленькой трехметровой рулетки, портняжного метра, небольшого перекидного блокнота и коробочки карандашей Кохинор. «Ну дают, и твоя тоже бизнесвумен, пошли по пивку». Борис повел меня в заведение с немецким уклоном, здоровенные пивные бочки за стойкой, тяжеленная мебель, только пьяных эльзасцев с кружками и песнями не хватало для полной достоверности. Заказали шустрой девице с украинским акцентом жареную курицу и по 150 грамм новомосковской. Вскоре официантка принесла запотевший графинчик с водкой, тарелки с нарезанным копченым салом, квашеной капустой и хлебом. Чего удивляешься? Самые настоящие немецкие закуски. Борис пододвинул к себе тарелку с копченым салом, положил пару кусков на небольшой ломтик хлеба и с видимым удовольствием съел. Пока ждали саму птичку, успели выпить по 50 грамм хорошей водки и закусить хрустящей капусткой. «Боря, а как ты в патруле оказался?» — поинтересовался я. «Да перешел сюда для того, чтобы служить во внутренних войсках в Москве, а там такое дело, в ВВ служат знакомые парни из подмосковного, омского и других отрядов. с которыми вместе был в командировках на Кавказе, а в РА служат парни, с которыми во время срочной грозной брал, и хоть отношения между солдатами хорошие, но руководство может учудить войнушку, меня сейчас словами не убедишь, что такое невозможно. После развала Союза и войны на Кавказе я считаю, что возможно все, ну я и пошел прямиком к Коршунову, так и так, мол, таща генерал, нельзя служить там, где может появиться необходимость стрелять в боевых товарищей. Генерал физию кислую сделал, но прямо при мне позвонил генералу Уоллису, командующему патрулем, и попросил того принять меня в ряды, поручился, так сказать. Борис снова взял кусок сала, закинул его в рот и с удовольствием проглотил. Что, вот так просто взял и позвонил, и тот послушался. Мне немного тюкнуло в голову, все-таки жарко, и сутки напряженные были, во всех планах. А ты не подначивай, тут всего три генерала с той стороны, командующий патрулем, министр внутренних дел Москвы и командующий РА, у них, можно сказать, клуб настоящих генералов, вот и выполняют различные мелкие просьбы, хоть и не очень любят друг друга, но остальные генералы это звание уже здесь получили, а я с тех пор служу в патруле, пару месяцев на мысу был, британцам помогал, это с той стороны залива, я взял графинчик, налил еще по одной, ну, за генералов. Глухо звякнули небольшие рюмки, холодная водка пробежала по горлу, отозвалась в желудке теплом. «Вот ваша курка, мальчики, шо еще надо?» Оксана поставила на стол здоровенную жареную птицу. Горячая, потрясающе пахнущая, до сих пор шкварчащая жиром. «Нет, Оксана, спасибо». Борис кромсал птичку разделочным ножом, я подхватил кус, бросил себе на тарелку, вгляделся. Руками ее, потом ополоснешь. Борис, показывая пример, вгрызся в птичью ножку, некоторое время за столом слышался треск перемалываемых птичьих косточек и сосредоточенное чавканье, намного проще обедать среди мужиков, не надо задумываться о правилах хорошего тона. Уф, неплохо, вытирая руки салфеткой и разливая остатки водки по рюмкам, заметил я. Боря, а такие неприятности, как со мной, здесь частенько бывают. Володь, то, что было с тобой, это не неприятности, хороший парень сумел отбиться от бандитов, остался жив и понес минимальные материальные потери, это отличная новость, вот когда караваны пропадают на дороге, это неприятности, или как 4 дня назад, когда новоприбывшие сербы из Косово с чеченами сцепились прямо здесь, в Портофранко, это тоже неприятность. А что произошло? Заинтересовался я. Деваха красивая у сербов есть, к ней парочка чехов пристала, их ее братья отоварили, чехи братьев на стрелку вызвали, собрали всех мужиков из тейпа, даже пацанов взяли 12-летних, наверное, чтобы те кровь почуяли, и выехали в сторону указанной стрелки. В общем, когда я с группой прибыл, все чеченцы мертвые были, им сербы на дороге засаду устроили и добили всех. Классная засада, всех кончили, и детей тоже, самое поганое в этом деле, что среди чеченцев 2 девки-снайперши были, они вообще пропали, в трофеях у сербов пара эсвадих, которые никак никому из дохлых чехов не присобачить, лишние они, в одной из машин нашли женскую сумочку, отыскали на дороге куски одежды, лифчик порванный рядом с дорогой, пойми правильно, мне сами снайперши пофигу, грохнули их, и ладно, да и с чеченами у меня счета длинные, но насильников я терпеть ненавижу, и то, что явно живых мальчишек достреливали, меня покоробило. Впрочем, у косовских сербов счета с мусульманами еще длиннее моих, только здесь насилие над женщиной карается каторгой, и все, правда, прямых улик нет, только косвенные, и свидетелей тоже нет, сербы все прикинулись шлангами, никто ничего не видел, да и родственник у них в ордене оказался, все разрулил. И теперь куда сербы двинутся? В Россию. Ты что, на кой хрен они там сдались? Да они и сами в Евросоюз хотели, но там как о пропавших девках услышали, так отворот-поворот дали, а здесь, в Портофранко, и московский представитель, и офицеры из конвоя РА их послали именно из-за мальчишек и девок. В общем, им за Китаем землю дали, неплохая земля. Кстати, а самое интересное, что бабы из Тайпа попросились в Москву, они правильно сообразили. В Имамате Тайп без мужиков, разменная монета, девок поворуют, затрахают и шахидками сделают, а малых пацанов кровники вырежут. В общем, Коршунов их принял, говорят, возле Бразилии землю выделил, но он все-таки настоящий мент, сумел обстряпать это дело так, что теперь этим бабам нет хода за московский протекторат или еще куда-то севернее залива, грохнут их как предательниц, так что будут они жить в России, да еще и мужей небось там найдут. У нас татар и башкир хватает, Коршунов вообще мужик интересный, в том мире натаскал в клювике 200 лимонов зелени и сюда с ней рванул, здесь в первую очередь армию небольшую создал из нашего брата, купил пару десятков американских БТРов, М113, старые пушки, в общем, для начала задел сделал, гонять банды начал, попутно занялся сельским хозяйством, построил 3 здоровенные свинофермы, заложил большие хозяйства по выращиванию конопли, тычево. С недоумением повернулся ко мне Борис, когда я поперхнулся курицей и закашлялся. Конопля, он что, наркоту разводит? Ну ты балбес, слово пенька знаешь. Сейчас большинство веревок и канатов в этом мире из коршуновской пеньки сделано. Ладно, слушай дальше. Самое главное, что он сделал, сумел выдернуть из того мира больше 1000 семей русских из Чечни, из-под ножа, считай, и столько же из Таджикистана. Теперь они на него работают и по большому счету молятся, а в протекторате РА тоже крестьянствуют в основном русские из Чечни и Таджикистана, плюс грузины из Южной Осетии и армяне из южных районов Нагорного Карабаха. Кто сбежать успел, их сюда лет 10 назад, в самый разгар конфликтов перевезли. Бори, крестьянство, это здорово, но меня больше промышленность интересует, с ней как в России. Неплохо, заводы понастроили, железо добывают, нефть, газ попутный, патроны делают, кровельные материалы, метизы. Все как горячие пирожки уходит, я мимо заводов в Демидовске проезжал, здоровенный такой промышленный райончик, тут вообще стараются побольше своего делать, дорого из-за ленточки каждый гвоздь тащить, вон американцы в фортеле начали парусники строить, как их, клиперы и шхуны, дерево-то здесь не проблема, его сколько хочешь, вали давай, остальной прокат ой-ой сколько стоит, о, а вот и девушки. Борис радостно приветствовал вошедших девчонок. Эйприл недовольно посмотрела на пустой графинчик и повернулась к Олесе. «Элис, почему 2 русских парня, если останутся без присмотра, сразу напьются водки? Ты знаешь, они ее только пригубили, поверь моему опыту», — вздохнула Олеся, покачав пустой графинчик. «Да мы ее только понюхали, честное слово, и больше сегодня не будем, ну я...» По крайней мере, точно, вставая и отодвигая стул Олесе, клятвенно заверил ее. «Ага, и я тоже на сегодня завязал», — утвердительно кивнул Борис. «Девочки, вы кушать хотите?» Как оказалось, девочки есть не хотели, а заказали себе по большой порции апельсинового мороженого и уселись обсуждать Олесины эскизы. Посмотрев на девушек, аппетитно вкушающих, по-другому и не скажешь. Замороженные в сливках апельсиновые дольки, мы тоже заказали себе по порции. Бори, так что, сербы целую кучу премиальных получили, за дорожных разбойников. Поинтересовался я, прикончив мороженое, и взялся за остывший кофе. Ты чего, мало ли кто друг в друга пострелять захочет за городом. И что, всем премии давать? Нет, ничего не дали, только трофей оставили. Хоть чеченки и возражали, знаешь, в последнее время в Порто-Франко скопилось многовато выходцев из мусульманских республик Северного Кавказа. Боюсь, будут проблемы. Я даже рапорт начальству написал, мол, во избежание и так далее, требуется побыстрее отправить их к месту назначения. И что? Заинтересовался я. Ничего, я не толерантен и не воспитан в духе европейских демократических свобод. После такой отповеди просто своим знакомым парням рассказывал, чего от этой братьи стоит ждать. Благо те ребята в основном из армии США и порох нюхали. Они обещали рассказать своим знакомым. Ну а дальше, что выйдет? А почему мне тогда премию дали? Это ведь ты решал, дать или не дать, и ситуация похожа, тоже по большому счету засада. А я две ментовские ксивы среди бумаг нашел, Володь, бывших ментов не бывает, а я хоть и боец отдельного отряда, но отряда милиции, тех парней еще до моего перехода на границе Московской и Тульской областей убили и оружие забрали, как раз эти самые Ксюхи и Макарки, а раз так, то они и есть дорожные бандиты, вообще-то тесными миры оказались. Да уж, мы немного посидели и вышли из прохладного ресторанчика на улицу, Борис с девушкой поехали к себе, оставили нам для связи свои визитки, а мы решили прогуляться, благо с океана подул ветерок, разогнал марево зноя над городом, вообще к концу дня город настолько прокалился, что оставил позади июльский Ташкент, хотя я считал, что это маловероятно. Олесь, смотри, книжный, давай зайдем, может, здесь есть что-то интересное по географии здешнего мира. Я придержал девушку за локоток и повернул лицом к заинтересовавшей меня вывеске. Пошли, мне самой интересно. Олеся пушинкой взлетела по ступенькам, книжный магазин был большой, множество книг и журналов, но в основном на английском, хотя и русский отдел имелся, и испанский, и немецкий, причем довольно большие. После довольно продолжительных переговоров мы купили пару дисков с выпусками здешнего журнала «Географ Нового Мира» в русской версии и пару красочных фотоальбомов со здешними животными и растениями. Уже выходя, я вспомнил про программное обеспечение компьютеров, обернулся к продавцу и оказался прав, потому что здесь входу была местная система Windows с календарем и часами старого мира. Олесь, ты как с программированием? Мне с новым ноутом, да и с трофейным тоже, повозиться придется, поможешь? Помогу, мне все равно сейчас работать с программами и рисовать, ты же мне поможешь машинку из Тойоты достать и пару рулонов ткани. Мне Эйприл точно на пару дней работы подбросила, прямо сейчас и начну. Ладно, смотри, солнце садится, пошли к берегу, на закат полюбуемся, мы долго стояли, обнявшись и облокотившись на бетонный парапет, глядели, как местное светило опускается за холмы за Портофранко и прямо из воды всходит огромная луна, а потом потихоньку пошли к Арарату, хоть город и оказался относительно большим, но суеты тут не было, от гостиницы мы отошли не очень далеко, а пройти несколько километров по довольно хорошим, усыпанным галькой тротуарам по ночному городу, и главное, в безопасной зоне, довольно приятно, сразу по возвращении я вытащил из Тойоты швейную машинку, а из прицепа два рулона ткани, в которые Олеся ткнула пальцем, и большую сумку с разнообразной мишурой. Принес все в домик, поставил рядом со столом, после чего девушка поставила грузиться программу на мою Тошибу, а сама засела за свой Asus, перерисовывать схемы хитрых занавесок, потом чертила их на больших кальках, сосредоточенно вырезала и ругалась на неудобный и маленький для такой работы стол. В конце концов, я отпросился в ресторан, ибо мне запретили смотреть под руку, а заняться чем-либо еще не получалось. На чужую работу можно смотреть бесконечно. Получив приказ много не пить, я вышел на улицу, закрыл дверь, посидел на заборчике возле домика, любуясь звездами, и решил попить пивка. В сам ресторан не пошел, сел на веранде возле бассейна, за красным пластиковым столиком, взял у девчонки за стойкой огромную кружку почти безалкогольного американского пива, для пробы, и тарелку сушеной антилопитины, настолько наперченной, что просто ужас, когда я пригубил кружку в очередной раз, гася пожар во рту, ко мне за столик присел Абдумалик. «Привет, ты чего это самое легкое выбрал?» — спросил он, показывая на мою кружку. У него самого была такая же, но с темным немецким пивом. «Я сегодня уже вино пил, вот купил, теперь вот пиво решил взять, ну и взял полегче, все равно все правила нарушаю. Правда, пиво пресноватое, ты как до представительства добрался? Что сказали? Ага, держи. На столик плюхнулась пачка проспектов и карта. Представитель посоветовал дойти до товарной станции, но вспомнил про цирк Шапито из Новой Одессы. Они здесь сезон заканчивают и через 5 дней едут домой. Ну и народ к ним собирается, вроде как они будут проводниками каравана. Мы со Светкой туда прошли, это почти на другом конце города, за стадионом. Поговорили с главным в этом Дюсселье. Через 3 дня он начнет формировать караван. Сейчас, оказывается, после какой-то очень большой и успешной совместной операции русской армии, Техаса и Конфедерации дорога поспокойнее стала. Можно ехать без охраны, но к нему почему-то обязательно надо прийти именно на 4-й день. Молодые люди, добрый вечер. Как всегда, Саркис появился бесшумно, хорошо хоть тень у него огромная. Добрый вечер, присаживайтесь, поздоровался я, Малик тоже поздоровался. Ребята, вы же слесаря, сами как, со сваркой дружите, подзаработать хотите. Армянин с удовольствием пригубил пиво из небольшого бокала, принесенного темненькой девушкой. Мы переглянулись, в принципе я ничего не имел против, Малик тоже кивнул. Ну допустим, а что нужно делать? Сейчас, погодите минуту, принесу. Саркис исчез, но вскоре появился, неся под мышкой объемную папку. Вот, нужно сварить эти вышки, Ара. В начале того года сюда переехали мои земляки, построили ферму в 40 километрах от Порто-Франко, сейчас немного разжились, набрали денег на ветрогенераторы и ветряные насосы для воды, а то бензиновые или дизельные генераторы очень дорогое удовольствие, но сварщиков и слесарей среди них нет, они крестьяне, а заказывать эти вышки в Порто-Франко дорого. Вот я через знакомых купил в Демидовске уголок и металлический лист, мне его попутный конвой привез, осталось только сварщика и слесаря найти. Саркис Джан, а нам профсоюз местный холку не намылит за то, что мы ему цену сбиваем. Поинтересовался я, раскладывая чертежи по столу. Малик уже завладел сборочным и внимательно его изучал. Вах, какие профсоюзы, всплеснул крупными руками ресторатор. Вы работать будете за городом, а дела фермеров, это дела фермеров. Что скажете, а сколько нужно сделать вышек? Поинтересовался Малик, передавая сборочник мне. 4, 2 для воды, 2 для электричества, ну что скажете, как с оплатой? Спросил я, вообще-то совсем неплохо подработать, не стоит привыкать жить за счет трофеев. Давайте так, я нечаянно слышал, вы с циркачами хотите ехать? Так, жить вам здесь еще минимум 5 дней, я за вашу работу обеспечу вам проживание и кормежку, договорились. Хаем, а не сказать, что работы так уж много, если рогом упереться, можно с хорошим напарником за пару смен все сделать. Буду надеяться, что Малик хороший напарник, на авиазаводах в слесарях безруким парням делать нефиг. Да и образование у него как минимум специальное. Что скажешь, Володя? Я согласен, только вы нам еще по ручному пулемету за нормальные деньги организуете, а то в вашем магазине все очень дорого, заявил Малик. Саркис хмыкнул на его заявление, а я еще раз прогнал в голове все операции. Нормально, примерно за 200 ЭКЮ на каждого стоит поработать. Согласен, где ваша ферма? Нам с утра выезжать. Сварочник у меня есть, болгарка тоже, диски и электроды есть, только генератор слабый, болгарку не потянет, но учтите, если мы по расходникам за пределы вашего предложения выйдем, все пересчитаем, здесь железо дорогое, я в этом убедился, и еще, нужны помощники, мы с Маляком вдвоем не справимся, тут 75-й уголок, он 140 килограмм весит, а их на одну вышку 4 плюс поперечины из 50 и площадки из 6. Тут даже у 4 пупки развяжутся ворочить, на ферме еще парни есть. Согласны. У меня Тошиба, 4-киловаттник, хватит, и тоже болгарка с дисками есть, но помощь на самом деле нужна, сказал Малик, отставив кружку с пивом. Согласен, если вы решите утром выезжать, то я за завтраком объясню дорогу. Как раз утром в ту сторону выезжает патруль, в 7 часов, я попрошу ребят, чтобы вас до поворота сопроводили, так намного лучше, на ферме рация, если что-то нужно будет, они свяжутся, и десяток мужчин найдется, чтобы помочь вам конструкции переворачивать. И в помощь сразу получите 3 неплохих парней, пускай учатся, ладно, хорошей ночи, вам еще спокойной ночи желать рано. До свидания. Что, Малик, на какой машине поедем? Я встал и потянулся, хорошо сегодня время провел, право слово, давненько так не отдыхал. Володь, мой газ битком набит, давай на твоем газике поедем, только перекинем сейчас генератор и болгарку в кузов, и отдыхать, если патруль выезжает в 7, то нам вставать нужно в 5. Малик, ты на часы посмотри, сейчас всего 23 часа, до полуночи еще целых 7 часов, успеем отдохнуть. Я открыл дверь грузовика, уселся поудобнее за руль, завелся и проехал 15 метров до УАЗа. Прогресс, как известно, придумали ленивые люди, которым лень таскать всякие тяжести. Малик тем временем вытаскивал из чрева машины какие-то коробки, потом с натугой подтянул тяжелый генератор к дверям. Ну чего встал, давай помогай. Напарник подтолкнул генератор из фургона, я ухватился за заднюю часть, и мы вытащили тяжелый механизм, подкатили к грузовику, забросили в кузов. Малик, давай запрыгивай, привяжи свой ящик к борту, а то потеряем по дороге рогачам на потеху, держи. Я бросил ему моток толстой веревки. Володь, у тебя весь грузовик солярой провонял, ты его ею пропитывал, что ли? Дышать под тентом нечем. Под тентом ладно, у меня и в кабине пованивает, вон в задней стенке дыры видишь, все тряпье испортилось. Ладно, давай отдыхать, завтра в 6 выезжаем. Я хлопнул его по плечу и пошел в домик. На полу Олеся по расчерченным выкройкам вырезала из ткани нужные куски. Повсюду царил живописный бардак. На кровати лежали куски тряпья с приколотыми пронумерованными бумажками, обрезки были небрежно закинуты в угол. Эхе, наворочила, красна девица. Олесь, у тебя хоть булавки по полу не разбросаны? Осторожно обходя завалы, спросил я. Нет, булавки я не бросаю, техника безопасности превыше всего. Сейчас, еще 2 ракушки вырежу, и хватит на сегодня, шить буду уже у Эйприл, а то я не уверена, что Саркис этому обрадуется. Посиди пока 5 минут, не вставая с пола и не прекращая работать ножницами, ответила девушка. Олесь, ты не против, если я на работу завтра-послезавтра съезжу? Ты ведь все равно весь день занята будешь, а? Олеся отвлеклась от кройки и посмотрела мне в глаза. А не боишься за меня? Если ты насчет того, что тебя преследовать могут, то нет, сама прикинь, мы с тобой неделю назад даже не знали о существовании этого места. Не думаю, что твой полосатомордый крестник знает об этом мире и уж тем более так скоро додумается тебя здесь искать. А если насчет того, что тут множество жгучих мачо, то даже если я буду вокруг тебя бегать целыми днями и дифирамбы с серенадами петь, то все равно все зависит от тебя, буду я тебе нравиться по-прежнему или даже, может быть, полюбишь меня, останешься со мной, разонравлюсь, как я смогу тебя удержать. Решать все равно тебе, так что я буду работать, тем более что ты тоже себе работу нашла. Вот как. Олеся недовольно прищурилась, потом решительно стала собирать все тряпье с пола и кровати и сбрасывать его на стол и диван. В таком случае тебе предстоит основательно потрудиться, чтобы не позволить мне завтра думать о других мужчинах. Глава 4. Ферма Акопинов в окрестностях Портофранко. 22 год, 28 день 9 месяца. Уф, вроде все. Не сев, а скорее упав на дощатый настил открытой веранды, заметил я. Аванис Вагранович, принимайте, все стоит и крутится. Ага, отец, все работает, они очень хорошо сварили и собрали, подтвердил молодой паренек. Ашат, один из тех, кто помогал нам с монтажом и установкой вышек, он тоже устало сел на край веранды. Володь, напомни мне в следующий раз, что в первую очередь надо навес сделать, зажарился, как карась на сковородке, за эти два дня, опрокидывая на себя ведро с водой, попросил Малик, сверкая свежеобгоревшим носом. Мы все устали, и мы с Маликом, и трое парней-помощников, это только кажется, что сварить четыре вышки, простое дело, а на самом деле работы хватило досыта, резали, стыковали, варили, по новой резали и так далее, и чем дальше, тем тяжелее становились сами вышки, да и варить под здешним солнышком удовольствие не из легких, сварная роба моментально промокла от пота, промокли и спилковые краги, так что при неудачном захвате получали удар током, у Маляка от искр, летевших из-под болгарки, загорелась штанина, хорошо еще, ожог не получил, в общем, как следует уработались, началось все довольно буднично, если не считать того, что за городом мы достали из сумок автоматы, пистолеты и разгрузки. У Маляка оказались абсолютно новые АКМ и АПС из арсенала базы «Россия». Они успели перед прибытием последней партии сербов купить хорошее советское оружие. Вместе с патрулем на двух «Хамви» с крупнокалиберным «Браунингом» на одном и ротным пулеметом на другом мы доехали до развилки в 35 километрах по дороге от немецкого города с каким-то зубодробительным названием, откуда свернули налево, и вскоре увидели большую ферму, огромный огород, минимум 3 гектара, большое кукурузное поле, аккуратные дощатые строения и большой внутренний двор за высоким дощатым же забором. Впрочем, когда мы въехали во двор, обратили внимание на довольно небогатую обстановку, окна были без ставен, просто затянуты москитной пленкой, все очень скромно, мебель, которую видели, собрали из оструганных досок сами армяне, но вот укрепились они здорово, единственную дорогу, по которой только и возможно было подъехать к ферме на машинах, контролировал крупнокалиберный пулемет ДШК. На заднем дворе под навесом стояли советский миномет под нос и два пулемета СГМ на колесных станках. Кроме того, все мужчины за пределами двора носили Калашниковы 74-го года и пистолеты, огород был ухоженный, да и, по словам главы семейства, являлся главным средством дохода семьи, поставлявшей овощи в Портофранко. Множество бегающих по птичьему дворику гусей, индюшек и курочек постоянно охраняли от местных птичек два подростка с дробовиками. Местные пернатые рады были бы сожрать весь птичник, но постоянно получали от пареньков и девчонок заряды крупной дроби. Только за те два дня, которые мы здесь отпахали, подростки сшибли 5 ящероподобных пташек. Правда, ребята заступали на дежурство после школы, в которую их возил оранжевый школьный автобус под охраной «Хамви» М2, а до этого дежурил сам глава семейства. Посреди двора лежали уголки и листы железа. К моей радости, Демидов скатал весьма приличную сталь, которая хорошо варилась, а то в Узбекистане после развала союза с местного бекабадского завода выходила высокоуглеродистая. Она отлетала кусками от сваренных участков, так что мы получили помощников и погнали. «Молодцы, парни, сейчас покушайте и езжайте с Богом. Учтите, через 3 часа стемнеет, так что не задерживайтесь по дороге, Гаины, дорогая, ужин готов, нужно сварщиков покормить». Пожилой, но еще крепкий и мощный армянин поднялся с кресла качалки, в котором отдыхал после тяжелого рабочего дня на огороде, там только с разводкой воды по арыкам для полива грядок запаришься. «Сейчас. Уже накрываем, пусть мужчины сначала душ примут». Полная приветливая женщина вышла на веранду из летней кухни, вытирая руки полотенцем. «Сегодня на ужин басбаши-бараки, твои любимые, поужинав супом из обжаренных кусочков антилопитины и гороха нута и жареными пельменями, мы попрощались с хозяевами и пошли к грузовику. Фермер вышел с нами. Аванис Вагранович, вы так сильно укрепили ферму. Это необходимо. И неужели здесь все так просто? Захотел купить миномет или крупняк, пошел и купил. Володя, я на тяжелое вооружение лицензию у ордена получил. Насчет укреплений, знаешь, хорошо тому, у кого есть кинжал, и горе тому, у кого кинжала в нужный момент нет. Не пригодятся, я только рад буду. До свидания, парни. Окажетесь в здешних местах, заезжайте, добрыми гостями будете. Хозяин пожал нам руки.